Бренхем – пророк-самозванец последнего времени. Бренхем был известен как евангелист-целитель. Однако на закате своей земной жизни, 1961 год, он якобы получил откровение от Бога стать пророком последнего времени. С того дня он должен был путешествовать по городам и селам, уча всему, что касается церкви. Еще ребенком Бренхем имел небесные видения. Ему являлись ангелы и сообщали, как он должен себя вести в связи со своим призванием. Видения он получал неоднократно. Когда Бренхем, будучи молодым баптистским пастором с пятидесятническими наклонностями, после своей первой евангелизации 11 июня 1933 года преподавал крещение 500 уверовавшим в реке Огайо, то он и почти 4000 присутствующих увидели над собой яркий свет. Из него прозвучал голос. «Так же, как Иоанн был послан до первого пришествия Христа, и ты посылаешься с вестью, предшествующей второму пришествию Христа». Решающим оказалось видение, которое он якобы имел 7 мая 1946 года. Ангел сказал ему: «Если ты будешь честен и сможешь заставить народ верить тебе, то против твоих молитв ничего не сможет устоять даже рак». В тот час он якобы получил дар ставить правильный диагноз и лечить болезни, а также дар читать мысли и видеть события из прошлого других людей. Свои первые походы он предпринял по городам Америки. Вскоре он ступил и на другие континенты. После изложения Слова Божия он принимался за «исцеление», в кавычках. Он ставил диагноз и исцелял больного. Некоторых он приглашал выйти вперед, чтобы помолиться с ними. Нередко он обещал выздоровление всем присутствующим больным. В Хьюстоне якобы покаялось около 3000 человек. В Дурбане, Южная Африка, из 100 тысяч человек было исцелено около 3500. Сообщается даже о воскресении мертвых. После того, как он получил новое поручение стать «помазанником последнего времени», в кавычках, число его целительных выступлений сократилось. Как помазанник последнего времени он выносил христианству лишь уничтожающие приговоры. Еще в 1933 году он имел видение об эпохах семи церквей. В одной из проповедей 1963 года он сообщает: «В зал, в котором находилось 300-400 человек, спустился ангел Божий в образе света и собственноручно изобразил на стене эти эпохи церквей. Мы все стояли и смотрели». Эти эпохи, в кавычках, в принципе очень похожи на историческое изложение семи посланий из Откровения 2 и 3 главы, которое можно найти и у других толкователей, например, у адвентистов седьмого дня. Новое заключается в том, что Господь в каждом отдельном периоде имел своих посланников и свидетелей. В 1906 году наступила седьмая эпоха, время лаодикийцев, которая должна была завершиться в 1977 году. Тогда якобы Иисус должен был прийти вновь и положить конец духу Вавилона. Ясно, что Бренхем видел себя посланником этого периода, то есть периода последнего времени. Это учение, как «исцеляющее» в кавычках мероприятие, подвергалось многими резкой критике. Даже пятидесятники, которые имели связь с Бренхемом, старались отмежеваться от него. Однако находились и такие, которые продолжали почитать его и после внезапной смерти своего кумира рассчитывали на его воскресение. Воскресение должно было произойти 25 января 1966 года, ибо на этот день было запланировано большое «исцеляющее собрание», в кавычках. Так как воскресение в тот день не состоялось, то событие было перенесено на Пасху 1966 года. Интересно, что Франк в своей книге «Откровение», 1994 год выпуск, объясняя зарождение этого учения, описывает его совсем иначе, чем Бренхем. Церковные историки подробно изучали эти семь особых эпох. Известнейшим среди исследователей был доктор Клэренс Ларкин. Человек Божий Уильям Бренхем, говоря о семи эпохах церкви, просто использовал материалы его исследования. Ангел, видение и изображение, которые видели столько людей. Ни слова об этом. Взамен самое обыкновенное объяснение. Почему? Работу Уильяма Бренхема в Америке продолжил его сын, в Германии Эвальд Франк. В Индии это учение распространял Пауласер Лавре. Читая доклады, он собирал сторонников, которые затем вместе с ним отправились в Индию, чтобы ждать там второго пришествия Христа. Когда в 1977 году это событие не состоялось, многие вернулись назад. Франк пишет о Бренхеме: «Евангелисты, словно подхваченные штормовой волной, начали свои собственные походы. В эпоху технического прогресса, как никогда прежде, прокатилась волна пробуждения. Она положила начало самым разным направлениям. Своими корнями, прямо или косвенно, уходит в это время и союз международных предпринимателей полного Евангелия и харизматическое движение». Сущность учения. Несмотря на то, что некоторые общины пятидесятников носили его на руках, Бренхем утверждал, что и сатана может говорить на языках, и якобы соблазнил и эти общины. «Самый страшный соблазн Вавилона находится в их среде», называют они его Святым Духом. Исцеление, видение, визит и присутствие ангела были для Бренхема нормальным явлением. Как известно, видения шлифуются до тех пор, пока они не будут соответствовать задуманному. Бренхем не является исключением из правил. В 1955 году, в 20-летнем возрасте, Франк познакомился с Бренхемом. а в 1962 году имел видение, в котором ему был предсказан большой голод. И он, Франк, будет якобы стоять среди народа и раздавать еду. За толкованием этого видения он полетел к Бренхему и получил в тот же миг ответ: «Пища, которую ты будешь раздавать, это кассеты, на которых записано предназначенное для этого времени слово Господа». Различные видения, описанные в упомянутых трудах, никогда не осуществились. Учение об эпохах семи церквей, на первый взгляд, не лишено логики. Но если сравнить его с другими толкованиями, которые также, как утверждают авторы, инспирированы Богом, то в глаза бросаются многочисленные противоречия. Кроме того, Библия не знает такой своевольной трактовки. В Откровении, 2 и 3 главах, речь идет о реальных поместных церквях. Любое другое объяснение – человеческое толкование, даже если оно и звучит подкупающе. Именно из таких примеров становится ясно, как происходит подгонка видений. Предсказанное на 1977 год второе пришествие Христа не состоялось. Ничего удивительного, если вспомнить слова Иисуса: «Одни же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один» Матфея 24:36. «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш приидет» Матфея 24:42. Он же сказал им: «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти» Деяния апостолов 1:7. Четвертую главу из Бытия Бренхем толковал весьма своеобразно. Он утверждал, что Каин и Авель – близнецы, однако зачатие произошло в результате двух разных половых актов. Сатана использовал змея, чтобы внедрить в человечество свое семя. Так появился на свет Каин. Авель же является сыном Адама. Уже здесь якобы начинается религиозное смешение, которое повлияло на развитие всей дальнейшей истории церкви. Однако тому, кто внимательно прочтет историческое описание в первых главах Бытия, станет ясно, что это толкование Бренхема – выдумка чистейшей воды. Во всей Библии нет упоминания о том, что один из братьев был зачат змеем, или что Авель и Каин – близнецы. Бренхем преподавал крещение под открытым небом во имя Иисуса Христа. Он, как и большинство церквей пятидесятников того времени, был ярким противником учения о триединстве. По его мнению, существуют не три разные личности, а три разные деятельности одного и того же лица. Существование Сына началось с Его рождением на земле. По сути же своей Он равен Отцу. Всякий, кто принял водное крещение по вере, должен был у Бренхема принять еще одно крещение во имя Иисуса Христа. У Франка это еще и сегодня практикуется. Тот же, кто принял крещение во имя Отца и Сына и Святого Духа, будет, согласно одному из его видений, восхищен лишь до потолка. Действительно, слово «триединство» в Библии не встречается, но о сути его говорится. Иисус Христос и Святой Дух описываются в Библии равными Отцу. Они также божественны, как и Отец. Не менее важно и то, что они также вечны, как и сам Бог. Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, прежде, нежели был Авраам, я есим» Иоанна 8:58. «Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари» Колоссянам 1:15. «Не бойся, я есть им первый и последний, и живый, и был мертв, и се жив во веки веков» Откровение 1:17-18. Если бы существование Сына Божия началось с рождения Иисуса в Вифлееме, Его никогда бы не назвали первым и последним. Бренхем и Франк рассматривают крещение Духом наряду с рождением свыше как обязательное переживание. Их заблуждение основано на неверном изложении всего новозаветного текста о покаянии и рождении свыше, в основном, однако, 2 стиха из 19 главы «Деяний апостолов». Перевод, которым они пользуются, к сожалению, неверен. В переводах Кинг Джеймса и Менге стоит следующее: «Сказал им: приняли ли вы Святого Духа? После того, как уверовали, правильный перевод звучит так. Сказал им, приняли ли вы Святого Духа, уверовав? Перевод Лютера, Шлятера, Ланге. Словосочетание «крещение Духом Святым» встречается в Библии 7 раз в немецком переводе. Иоанн Креститель об Иисусе. Пророчество сбылось в день Пятидесятницы. Матфея 3:11, Марка 1:8, Лука 3:16, Иоанна 1:33. Иисус Христос об Иоанне Крестителе. Деяние 1:5. Петр об Иоанне Крестителе. Деяние 11:16. Павел о покаянии. 1 Коринфянам 12:13. Первые 6 мест указывают на Пятидесятницу, последнее – на покаяние каждого отдельного человека. После этого стиха во всем Новом Завете крещение Духом Святым не упоминается. Даже плотским церквям, упоминаемым в Откровении 2 и 3 главы, крещение Святым Духом не рекомендуется в качестве панацеи от всех бед. То, что символизирует водное крещение, смерть и воскресение со Христом, происходит на самом деле во время крещения Святым Духом в сердце человека. В этот момент он рождается свыше. В послании к римлянам, 6 глава, с 3 по 7 стих, описывается водное крещение. Но оно не может похоронить нашего ветхого Адама и уж ни в коем случае не возродить к новой жизни. Соединиться с ним мы можем только во время крещения Духом, которое совершается во время возрождения, ибо оно означает смерть во Христе и тем самым прощение и оправдание, помогает жить новой жизнью с Иисусом и в Иисусе Христе, означает, что крещаемый вливается в Церковь Христа. Распространение учения. Германия в настоящее время несколько успокоилась. Молодые члены пятидесятнических церквей и харизматы никогда ничего не слышали о Бренхеме. На его место пришли другие. Людей, имевших видение, не убывает. Массовые исцеления идут полным ходом. Результат всего этого не отличается от имевшего места в былые времена. Эвальд Франк продолжает свою работу. В 132 странах якобы существуют еще приверженцы и молитвенные кружки. 114 из них Франк уже посетил. После политического кризиса в Восточной Европе он наведывается и в эти страны. В 1995 году он был в Румынии. Около 1600 человек приходило на собрание с его участием. К слову, в Румынии насчитывается самое большое число последователей-единственников во всей Европе. По словам Франка, ведется успешная работа в России, на Украине и в Казахстане. Брошюры и трактаты издаются на самых разных языках мира. Однако слово Иисуса относится ко всей церкви последнего времени. «Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот я наперед сказал вам». Матфея 24, 24, 25. Адвентисты. История возникновения. Название «адвентисты» происходит от латинского слова «adventus» – «пришествие». Основателем этого движения является простой фермер, американец Уильям Миллер, 1782-1849 года жизни. Читая книги Даниила и Откровения Иоанна, он пришел к выводу, что мир стоит непосредственно перед пришествием Христа. В своих расчетах он исходил из Даниила 8:14. Эти 2300 вечеров и утр он сравнил с земными годами. И так как он в соответствии с Даниилом 9:25 исходил из восстановления Иерусалима, 457 год до рождения Христа, то он вышел на 1844 год, именно между 21 мартом 1843 года и 21 мартом 1844 года. Свое открытие он долго держал в тайне, и только в 1831 году он начал сообщать об этом в своих лекциях и призывать к готовности встретить Иисуса. Его проповеди вызвали большой резонанс, и много людей сгруппировалось вокруг него. В 1843 году он имел ровно 50 тысяч последователей, среди которых было 200 проповедников. Некоторые его последователи раздарили все свое имущество, чтобы, освободившись от всего земного, идти навстречу грядущему Господу. Но день 21 марта 1844 года прошел без каких-либо событий. В то время как Миллер признался в своем заблуждении, другие искали возможную ошибку подсчета. Вскоре они пришли к заключению, что Ездра только осенью приступил к восстановлению храма, так что Господь должен прийти на полгода позже, то есть 21 октября 1844 года. И вновь у многих появилась надежда, и опять последователи были горько разочарованы. Господь не явился и 21 октября 1844 года. С этого момента начинаются расколы. Из всех этих групп стала быстро расти лишь одна под названием «Адвентисты седьмого дня». Учение было подхвачено адвентисткой Уайт. Еще до замужества она имела видение от нескольких минут до 4 часов. Материал для проповедей она получала в состоянии этих трансов. В одном видении этого откровения суббота была возведена в главную заповедь Господа. Тяжелый грех несоблюдения субботы не позволил Господу явиться 21 октября 1844 года на землю для всеобщего суда. Христос в этот день очищал небесное святилище от ужаса осквернения субботы и там проводил расследование. Когда оно будет проведено, то Господь явится на землю. Через книги и периодическую печать Уайт оказывала на адвентистов седьмого дня все большее влияние. Ее можно назвать духовной наставницей этого движения. Все ее видения имели для адвентистов важное значение. К примеру, они должны были отделиться от всех церквей, которые чтили воскресный день. Так как Уильям Миллер со своими последователями был из баптистской церкви исключен, то в 1845 году его последователи начали организовывать свои собрания. Сама Уайт предприняла длительную поездку в другие страны с целью агитации. В 1885 году она выехала на 2 года в Европу, а с 1891 года по 1900 год она занимается организацией этого течения в Австралии. В 1858 году была введена обязательная уплата десятины непосредственно в центральную кассу, а в 1863 году официально организовано общество адвентистов седьмого дня. На основании одного откровения Уайт была проведена реформа оздоровления. Адвентисты являются противниками алкоголя, табака. Употребление в пищу свинины является также тяжким грехом. Главным средством агитации адвентистов является продажа литературы. В 1963 году журналы и прочая литература выпускалась на 228 языках. Наряду с этим свое учение они распространяли с помощью радио и телепередач, а также на заочных и библейских курсах. В конце 1965 года насчитывалось 1 578 504 члена. В 1963 году было пожертвовано в кассу общин 275 миллионов немецких марок. Больше всего это течение распространяется в Южной Европе, Корее, Африке и Америке. Во главе всех адвентистов стоит Генеральная конференция адвентистов седьмого дня. Избираемый ею исполнительный комитет находится в Вашингтоне. Группа общин образует соединения, которые объединяются в союзы. Из союзов образуется 12 дивизионов. Каждый из них объединяет верующих нескольких государств. Дивизионы распределяются по 3 отделениям – европейскому, американскому и азиатскому. Во многих пунктах адвентисты стоят в своем учении близко к реформистской церкви. Но наряду с этим они имеют свои особенности. Адвентисты ссылаются на Священное Писание, но наряду с этим опираются также на труды Уайт, которые представляют собой комментарии к Священному Писанию. Адвентисты, как и баптисты, не крестят детей. Они учат и практикуют крещение путем полного погружения в воду. Крещаемые получают наставления в предварительных беседах и проповедях об учении и перед крещением обязаны давать обет перед собранием, что они оставили служение сатане и стали членами царской семьи, детьми Небесного Царя. Вечеря. В этом пункте учение адвентистов идентично учению реформистов. Вечерю они празднуют 4 раза в год пресным хлебом и безалкогольным вином. Перед вечерей совершается омовение ног мужчины мужчинам, а женщины женщинам. После вечери следует братский поцелуй. Адвентисты утверждают, что Иисус уже пришел для так называемого суда расследования, который сегодня происходит на небесах. Там Он проверяет книгу жизни и вычеркивает имена тех, которые хотя и верят в Иисуса, но не соблюдают субботы. Адвентисты имеют задание предупреждать мир об ужасе этого суда. Когда весь мир будет предупрежден, он сможет прийти для совершения суда. Это должно вскоре случиться. По их учению, сегодня происходит борьба между теми, кто соблюдает субботу, и теми, кто соблюдает воскресенье. Первые являются последователями Господа, а вторые – последователями сатаны. В последнее время будут преследовать тех, кто соблюдает субботу. Адвентисты получат печать Господа, а остальные – начертание зверя. Во время тысячелетнего царства земля будет пуста и безвидна. В это время адвентисты будут находиться на небе и будут помогать проводить окончательный суд над всеми отпавшими существами. После этих тысячи лет сатана вновь будет отпущен на свободу. Огонь с неба уничтожит на земле всех грешников. Длительность наказания зависит от вины грешника. Все завершится в огненном озере. Вечного проклятия нет, а есть окончательное и абсолютное уничтожение, так как бессмертия души нет. Празднование субботы. Адвентисты вывели теорию субботы. Третья заповедь – заповедь об освящении субботы. Уже на первых страницах Библии рекомендуется празднование субботы. Бытие 2.3. В Новом Завете суббота не упразднена. Эта церковь поставила воскресенье вместо субботы. Введение празднования воскресения императором Константином в 321 году было уступкой язычникам и служило прославлению Бога Солнца. Папа приравнивается к Антихристу. Заповедь соблюдения субботы является раз и навсегда данной и обязательной заповедью Бога, и не только для евреев, но и для всех христиан. Поэтому соблюдение субботы решает вопрос спасения или проклятия человека. Критика учения адвентистов во свете Библии. Пришествие Иисуса Христа. Если адвентисты попытались вычислить пришествие Христа, то они действовали не по Библии, которая не допускает каких-либо подсчетов дня пришествия. Матфея 24:36, Деяния апостолов 1:7. Последователи Иисуса всегда должны быть готовы к Его пришествию. Матфея 24:44 и 25:13. Старый Завет и суббота. В Бытие 2:3 речь идет о седьмом дне, но не о дне, который называют субботой. Первое упоминание о субботе мы находим в Исходе 16:23. «Завтра покой, святая суббота Господня». О субботе мы читаем и в следующих книгах. Исход 16:29. «Господь дал вам субботу». Исход 20:8. «Помни день субботний». Исход 31 с 12 по 17 стих. Суббота, как завет вечный между Богом и Израилем, нарушение субботы каралось смертью. Левит 23:3. День, в который народ собирался, чтобы служить Господу. Левит 26:2. Мои субботы. Для израильского народа суббота была таким же знамением, как и обрезание, воспоминание о действии Господа. Эти и многие другие места Библии указывают на важное значение субботы в Ветхом Завете. В субботу Иисус ходил в синагогу, Лука 4:16, потому что Он был евреем. Он должен был подчиняться этой заповеди. На этом основании адвентисты утверждают, что Иисус соблюдал заповедь субботы и систематически посещал синагогу. Тем не менее, фарисеи упрекали Его: «Не от Бога этот человек, потому что не хранит субботы». Иоанна 9:16. Иисус не придерживался многих предписаний людских. Его соблюдение субботы отличалось от соблюдения субботы фарисеями. Он ориентировался только на то, что написано было в Священном Писании. Как господин субботы, он определяет, в каком духе, каким образом нужно праздновать этот день. Состояние сердца важнее, чем внешняя обрядность. Всей праведности фарисеев он противопоставляет Марка 2:27. Суббота для человека, а не человек для субботы. В Евангелиях мы не находим ни одного высказывания, что соблюдение субботы необходимо для спасения. При перечислении грехов, исходящих из сердца, несоблюдение субботы не упоминается. Перечисление в Евангелиях больных, которых Иисус исцелял в субботу, ясно показывает, как Он относился к субботе. Соблюдение заповеди субботы Господь ставил не выше, а ниже соблюдения заповеди любви. Матфея 22, с 36 по 39 стихи. Апостолы и суббота. Если адвентисты утверждают, что апостолы и первые христиане праздновали субботу, а не воскресенье, то они обязаны это доказать по Писанию. Приводимые ими места из Библии, Деяния 13:14, 42:44, а также 17 глава 2 стих, 18 глава 4 стих, не являются доказательством этого. Если апостолы посещали собрание евреев в субботу, то делали они это с целью проповедования. В Новом Завете нигде не упоминается суббота в качестве дня проведения собрания. Если бы это было необходимо для спасения, то где-нибудь об этом должно было бы быть сказано. В противоположность этому, в Новом Завете имеется несколько упоминаний, что первые христиане праздновали воскресение. 1 Коринфянам 16, 1-2 стих. В первый день недели, сбор денег. Деяния 27, в первый же день недели Павел совершил с учениками преломление хлеба. В несомнение, что уже в собраниях первых христиан воскресение праздновалось как День Господень. Что это именно так и было, становится ясно даже из посланий, не вошедших в канон Библии. В частности, известнейший в этом отношении свидетель Тертуллиан, пресвитер Карфагенский, сын римского офицера, родившийся в 160 году после рождения Христа и обратившийся в 190 году ко Христу, в 200 году написал в защиту христиан и воскресного дня довольно много сочинений. В своем сочинении «Апологет» Тертуллиан, защищая христиан от иудеев, пишет по вопросу ветхозаветных законоположений так. «Так как Бог оставил Адама без обрезания и празднования субботы, то Он благоволил и к его сыну Авелю, приносившему ему жертву, без обрезания и празднования субботы. Бог смотрел снисходительно на то, что он чистосердечно принес, и отверг жертву Каина, брата его, который неправильно освятил свою жертву. И Ноя Бог спас от потопа без обрезания и празднования субботы. Да и совсем праведного Еноха Бог взял из этого мира без обрезания и празднования субботы. Енох не вкусил смерти, и Бог показал нам, что и без этого можно угодить Богу. Даже Мелхиседек, священник Бога Всевышнего, был поставлен в священство без обрезания и празднования субботы». В 4 главе своего сочинения Тертуллиан пишет: «Нужно доказать, что соблюдение субботы было лишь временным. Мы видим, что нам должно почить навсегда от всякого рабского служения, не только в седьмой день, но навсегда. Ибо Писание отличает вечную субботу от временной». А затем Тертуллиан продолжает: «Мы, христиане, празднуем день после седьмого дня, чтобы отделить себя от тех, которые празднуют седьмой день. Для рожденных свыше первый день недели имел особое значение – воспоминание о воскресении Иисуса. С этой точки зрения мы должны рассматривать значение этого дня. Суббота не имеет никакого отношения ко спасению человека». Проповедь Петра, Деяния апостолов, 2 глава, ни в коем случае не направлена на исполнение субботы. Последняя в проповеди не упоминалась. В послании к римлянам 14:5-6 Павел не говорит о соблюдении какого-то дня отдыха в течение 7 дней. За свои действия каждый человек отвечает сам перед Господом. Адвентисты утверждают, что воскресенье является днем язычников, который служил для прославления Бога Солнца. Но название этого дня, тем не менее, ничего общего не имеет с Богом Солнца. 7 дней недели получили свои названия по именам 7 планет. Суббота названа днем Сатурна, воскресенье – днем Солнца, понедельник – днем Луны, вторник – днем Марса, среда – днем Меркурия, четверг – днем Юпитера, пятница – днем Венеры. Если таким образом воскресение должно быть связано с поклонением Солнцу, то суббота должна быть связана с поклонением Сатурну. В конечном счете, суд смерти угрожает тому, кто не соблюдает субботы. Но в послании к Галатам Павел объясняет, что христианин не стоит более под законом, а также под заповедью исполнения субботы. Закон и вера в Иисуса Христа исключают друг друга. Итак, суть учения адвентистов можно обобщить несколькими предложениями. Адвентист пытается соблюдать несколько заповедей закона. Все заповеди он соблюдать не может, и это он знает. Поэтому он становится виновным в нарушении всего закона и стоит под проклятием. Тогда зачем он пытается соблюдать некоторые заповеди? Адвентист думает соблюдением субботы получить дополнительное благословение Господа, обещанное евреям в Ветхом Завете. А с другой стороны, зная, что он весь закон не может соблюдать, он верит в Иисуса Христа и пытается использовать его благодать там, где он нарушает закон. При этом он не понимает, что таким путем он и законом пренебрегает и обеславливает Христа и его жертву на Голгофе. Перемена еженедельного дня праздника произошла от Господа, который изменяет времена и лета. Воскресенье или первый день недели и есть тот день, который сотворил Господь, чтобы дети Божии в Новом Завете Его в нем веселились и радовались. Это тот день, в который Христос разорвал узы смерти, гроба и ада. Это тот день, в которой воскресший Христос в первый раз встретил своих учеников, опечаленных Его смертью. Это тот день, в который Христос дал ученикам Своим Духа Святого. Иоанна 20, 22, Деяния 2, с 1 по 3. Это тот день, в который Христос воскресил нас духовно к упованию живому. 1 Петра 1, 3. Это тот день, в который первые христиане устраивали, как и мы это делаем, свои духовные собрания и совершали вечерю Господню. Деяния 20:7. Теперь темно, но близок рай.